первому пулеметному полку. В этот период своей жизни он усиленно занимался самообразованием. Большую часть времени, по его собственному признанию, проводил на митингах в Петрограде и Кронштадте. В РСДРПБ вступил в марте в Ориенбауме, участвовал в работе местного совета солдатских депутатов. После июльских событий 1917 года полк расформировали, а Батманова с пулеметной командой отправили в 13-й туркестанский стрелковый полк на Турецкий фронт. Там он служил помощником начальника, начальником пулеметной команды, вел партийную работу в своей команде. После Октябрьской революции, в январе 1918 года, его избрали командиром полка. С боями он провел свой полк от Сорокомыша до Баку, где сдал оружие парторганизации и стал членом Ревкома. Здесь он занимался организацией пулеметных команд и подготовкой красных частей. Участвовал в боях с мусаватистами, был ранен и выехал в Москву. В дальнейшем Батманов служил начальником пулеметной команды 5-го Виленского стрелкового полка на Западном фронте, командовал взводом курсантов и преподавал пулеметное дело на 2-х московских советских пулеметных курсах, учился в военно-педагогической, а затем в военной академии РКК. С учебы его не раз снимали для выполнения разведывательных заданий. В июне 1920 года он выезжал в Турцию на должность помощника начальника военного отдела полпредства РСФСР, но попасть туда ему не удалось, и он задержался в Баку. До февраля 1921 года работал в полпредстве РСФСР в Персии, тогда она находилась в этом городе. От разведупра дважды побывал в Персии как член комиссии РВС 11-й армии для инспекции частей и учреждений Иранской Красной Армии. От Академии был командирован в войска ВЧК, где командовал оперативным отделением управления войск, которое стало позднее отделом службы войск ВЧК. Все эти поручения не помешали Батманову закончить основной курс военной академии в сентябре 1922 года и поступить на восточное отделение, персидский класс той же академии. Но в июне 1923 года разведупр снял его с учебы на 2-м курсе и отправил в командировку в Персию. Много лет Батманов работал консулом СССР в Ахвазе, генконсулом СССР в Бейдер-Бушере, Мешхеде. После первого года работы Батманов писал: «Меня крайне интересует работа на Востоке. Интересуюсь странами Персии, Индии и районом, граничащим с Северной Индией. Персия интересует своим южным районом, так как эта часть имеет связь с Индией». Начальник военной разведки Берзин отмечал, что Батманов, находясь в Персии в течение 7 лет, изучил детально страну и совершенствовался в персидском языке, и, кроме того, товарищ Батманов, член ВКПБ и наш старый заслуженный работник. Несколько месяцев он состоял в резерве РКК, а в апреле 1931 года получил новое назначение начальником 4-го разведывательного отдела штаба Среднеазиатского военного округа, где и проработал по сентябрь 1933 года. В последующем Батманов работал заместителем уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн, печати,